И вдруг как-то ночью кто-то свинтил с машины несколько зеркал и спер из салона магнитолу. Произошло все очень быстро. Перекусили кабель-воздушку, и свет на площадке вырубился. В темноте воров не заметили. Шидеман Хасруевич устроил страшный разнос и вычел стоимость украденного из зарплат сторожей. Тогда, поразмышляв, Анатолич приволок большой моток кабеля и протянул его к соседнему дому. Но в течение месяца все было спокойно. И вдруг, как раз в их дежурство, снова посреди ночи погас свет. Анатолич выждал несколько минут, мол, пусть увлекутся, и врубил запасной источник. В ярком внезапном свете заметались фигурки в гимнастерках. Они бросились к ограде, но Анатолич выскочил из дежурки, скатился по металлической лестнице и громовым командным голосом рявкнул: «Отставить! Ко мне! Бегом!» Наверное, человек в армии и в самом деле становится чем-то вроде дистанционно управляемой машины. Надо только знать частоту, на которой подаются команды. Анатолич знал. К изумлению Башмакова, давно уже подзабывшего это особое армейское безволие, солдаты остановились и, словно влекомые неведомой силой, побрели к бывшему полковнику. «Становись!» – скомандовал Анатолич, когда бойцы приблизились. Они покорно построились, четверо. Даже автоматически разобрались по росту. Анатолич несколько раз прошелся мимо строя, приказал одному застегнуть воротник. Потом отобрал у другого большие садовые ножницы с заизолированными длинными ручками. «Умельцы! Из автобата?» «Так точно!» «Так я и думал. Олег Трудович, записывай фамилии». Башмаков вынул из нагрудного кармана карандашик и бланк квитанции. «Кормят, что ли, плохо?» – спросил Анатолич, внимательно оглядывая злоумышленников. «Так точно!» – вразброд ответили бойцы. «В тюрьме еще хуже кормить будут. Матери дома дни считают до возвращения детушек, а дедушки с метровыми елдами в игрушки играют». Анатолич хищно щелкнул ножницами. «А за такие игрушки 3 года дают не глядя. Комбат у вас еще Суровцев или заменился?» «Суровцев. Мы больше не будем». «Это вы сержант прокурору расскажете. Девок ваших, пока сидеть будете, всех разберут и перетопчут. Командир знает, что вы сюда повадились?» «Нет, не знает, он ничего не знает, ничего», — испуганным хором ответили бойцы. «Ясно. Получку-то офицерам дают?» «Нет, 4 месяца не дают». «Злые ходят». «Злые». Анатолич несколько раз прошелся вдоль жалкой шеренги. Бойцы стояли испуганные и следили за бывшим полковником глазами, полными мольбы. Башмакова поразило, что они даже не помышляют о бегстве. Анатолич остановился, внимательно и долго посмотрел каждому в глаза и сказал: «Олег Трудович, не надо записывать фамилии». Потом он достал бумажник, осчитал сначала 5 купюр, потом, подумав, одну вернул назад в кожаные складки и всунул деньги в нагрудный карман сержанту. «Поровну. И чтобы больше, здесь я вас никогда не видел. Под трибунал пойдете». «Спасибо», – нестройно пробасили бойцы. «На здоровье», – ответил Анатолич ласково, а потом вдруг рявкнул грозно: «Равняйсь! Смирно! Налево! В расположении части строевым шагом марш!» И бойцы, лупя асфальт и показательно вытягивая мыски, замаршировали к выходу. Анатолич долго глядел им вслед, а когда они скрылись за деревьями, тихо попросил: «Трудыч, будь другом, за водкой сбегай». Они пили до утра, и Анатолич, всегда отличавшийся завидной умеренностью в алкогольных вопросах, впервые напился в стельку. Он скрипел зубами, стучал кулаком по столу, хватал Башмакова за грудки. «Ты мне объясни, что происходит, что? У меня отец в Померании погиб. Дядька без ног пришел, мы Берлин взяли. А потом все отдали, все. Армию в помойку выбросили. У этих пацанов на прошлой неделе лейтенант застрелился. Мне рассказали. Денег нет, 2 детей. Он целый день в ангаре с техникой, а жена? А что еще делать? Ну, плюнут ей в матку. Зато детей и мужа можно накормить.